Вы приказали оперативному дежурному, если Кирпичников позвонит раньше 3, доложить вам». Серпилин взглянул на часы. «Без 1:03. Что там?» «Докладывают, что 2 его разведывательные группы вышли на друть и переправились. Одна дала радиограмму и замолчала. Больше на связь не вышла, а другая еще раз подтвердила, что находится за друтью и соединилась там с партизанами». «Хорошо, даже замечательно. Теперь можно и спать», — сказал Серпилин, которому вдруг показалось, что он не мог заснуть, не получив этого донесения от Кирпичникова. «А ты что делаешь?» «Дорабатывали с Маргиани артиллерийские вопросы. Только закончили». «Значит, я, считается, сплю, а ты еще работаешь». «Закончили», — повторил Бойко. «Пойдете гулять?» — спросил Серпилин. Он знал, что бы там ни было, Бойко вышагивает свои 15 минут перед сном. И Маргиани тоже часто ходил вместе с ним. «Будете гулять, пройдите мимо меня. Я перед сном на лавочке посижу». Положив телефонную трубку и не одеваясь, в заправленной в бриджи нательной рубашке, Серпилин спустился с крыльца и сел на лавку, еще чуть влажную после вечернего дождика. Дежуривший у крыльца автоматчик отошел и стал ходить в отдалении. Серпилин вынул из бриджи коробку Казбека и закурил. Сразу после Архангельского, как и обещал, придерживался, а теперь выкуривал по полпачки. Закурил и увидел переходившего дорогу Бойко. «Присаживайся, Григорий Герасимович». Бойко присел, вытянув свои длинные ноги и, покосившись на белевшую в темноте рубашку Серпилина, спросил. «Не прохладно ли? Смотри, плечо застудишь». «Да нет, вроде тепло. Докурю и пойду». «А Маргиани где?» — спросил про командующего артиллерии. Имел в виду, что оба подойдете. Пошел к себе, постеснялся. Знаете его натуру? Серпилин знал натуру Маргиани, твердый в деле, но в личном общении с людьми застенчивый до нелюдимости. Воевал громко, а жил молчаливо, можно сказать, по-монашески, ничем не напоминая собой такого грузина, каким обычно их себе представляют. Носил в глазах какую-то печаль, словно когда-то где-то случилось с ним что-то такое, о чем он никак не может забыть. «Ну что ж, к себе так к себе», — сказал Серпилин. «Артиллеристам тоже иногда спать надо». Бойко сдержанно зевнул и прикрыл рот рукой. «Устал?» — спросил Серпилин. «Времени ровно по часу в день не хватает». И, услышав эту вырвавшуюся у Бойко сердитую жалобу, Серпилин со вспышкой благодарного чувства подумал о нем. «Дает почувствовать масштаб своей личности не тем, что якает или суется на глаза, а тем, что при всей строгости к другим, к себе самому еще строже. И в смысле выносливости вол, а вдобавок ко всему молод». Бывало, думал об этом с завистью, а сейчас вдруг с другим чувством, с облегчением, что ли, что вот есть свои 35 лет такие, как Бойко. Подумал в эту минуту не о себе и о нем, а о чем-то намного более важном, имевшем отношение не к старости и к молодости, не к тебе и не к нему, а к войне, к армии, ко времени, в которой живем и еще будем жить». А вслух сказал только: «Спать, что ли?» Не потому, что захотелось спать, а потому, что почувствовал, Бойко сидит рядом принужденно, спешит походить перед сном. Что ж его на лавке возле себя держать? «Пошагаю», — сказал Бойко, — «спокойной ночи». Серпилин, оставшись один, погасил окурок и посмотрел перед собой в темноту. «Небо в облаках, ночь хоть глаз выколи». И где-то там, в 30 километрах отсюда, за рекою Друтью, люди, первыми переправившись через нее, на чем пришлось, лежат мокрые на том берегу, а может, не просто лежат, а отбиваются сейчас от немцев или погибли. Одна группа подтвердила второй раз по радио, что переправилась и находится там, а другая сначала передала, но почему-то не подтвердила. Из 40 человек той разведгруппы, которая, переправившись через Друть, один раз дала о себе знать по рации и больше не выходила на связь, за 3 часа, прошедших после переправы, осталось в строю немногим больше половины. Остальные были за это время убиты или ранены. Раненых некуда было деть, и они тоже вместе со всеми лежали здесь, на пятачке, под немецким минометным обстрелом. И некоторых ранил уже по второму разу. Несмотря на потери, не ослабевший немецкий огонь и ожидание, что немцы, как только рассветет, снова в третий раз полезут в атаку, солдаты, перебравшиеся на западный берег Друти, уже считали его своим и верили, что не отойдут. Хотя это не мешало им с тоской и нетерпением ждать помощи и ругаться, что ее до сих пор нет. Батальонная рация, которую придали группе, была разбита прямым попаданием мины вскоре после переправы. Но лейтенант, командир группы, тогда еще живой, сразу отправил двух оставшихся без дела радистов, чтобы добрались до своих и сообщили обстановку. Пошутил, когда заходили обратно в воду. Имели позывной «Олень», значит, должны одна нога здесь, другая там. Заменивший командира группы старшина был час назад ранен, лежал в забытии, и после него команду над оставшимися людьми принял сержант Никулин, последние три дня бывший связным при командире группы. Уже под его командой отбили вторую атаку немцев, когда они, прекратив минометный обстрел, спустились с двух сторон и пошли низом, по берегу. Встретили их огнем из трех ручных пулеметов. Станковый, как и рация, был разбит миной. Наводили по вспышкам их автоматных очередей. И немцы, как и во время первой атаки, не пошли дальше. В темноте по стонам было слышно, как они оттаскивают назад своих раненых. Поначалу все шло даже легче, чем ожидал Никулин. Выход к пойме реки преграждала полоса густого леса. Группу подбросили на двух грузовых машинах. Машины прикрывал танк. До леса проскочили без помех. Только раз вдали во вражке танкисты заметили скопление немцев и обстреляли их, разогнали. На опушке машины развернулись и пошли назад. Танк тоже. Разведгруппа, миновав лес, подошла к Друти без единого выстрела с той стороны. Хотя середку реки пришлось преодолевать вплавь, переправились быстро. Уже прыгали до этого через четыре реки и каждый раз первыми. Держали при себе на такой случай разные подручные средства. Даже две пустые бочки тащили, чтобы, пустив их стояком, вплавь сложить внутрь гранаты, диски, другое хозяйство. А тут в лесу, на краю поймы, еще на удачу стоял ветхий сарайчик. Разметали его и связали плотики, потратили на это моток трофейного телефонного провода. Некоторые набили сухим прошлогодним сеном из этого сарайчика гимнастерки, шаровары, плащ-палатки, застегнули, завязали и с ними, как с поплавками, в реку. Шедшая с группой медсестра не пожалела бинтов, порвала на куски, чтобы солдаты продели в ушки сапог. И на шею. Опыт имели, не растерялись. А бой начался, когда уже оказались на западном берегу. И сами переплыли, и Максим, и два 82-миллиметровых миномета на плотиках переправили. И вдруг, переправившись, уже в полутьме увидели, как сзади, выше по течению, из лесу густо высыпали на тот, на восточный берег, немцы. Чуть не батальон, значит, почти одновременно спешили через этот лес к Друти, но немного отстали. Увидев немцев, командир группы, не считаясь их превосходством в силах, приказал открыть по восточному берегу огонь из обоих минометов. Было видно, как рванули первые мины и на берегу, и на воде среди переправлявшихся немцев. Продолжали вести по ним огонь и в темноте, наугад, до последней мины, а мин с собой было немного. Немцы сначала растерялись, но вскоре открыли ответный минометный огонь с того берега, а потом и с этого, из глубины. Клали мины густо и оттуда, и отсюда, а после того, как переправились, наверное, получили приказ уничтожить русских, пока не поздно, и, не дожидаясь рассвета, два раза ходили в атаку. А после всего этого каждые 2-3 минуты мина, если не рядом, так близко. И от мин тоска берет, и раненые стонут. Медсестра, которая рвала бинты, чтобы сапоги связали за ушки, давно лежит мертвая на песке. Никулину почему-то казалось, что именно рассвет принесет спасение. Вот ночь кончится, рассветет, и на подмогу подойдут наши. Хотя рассвет мог, наоборот, принести гибель, потому что немцы, скорее всего, когда рассветет, и пойдут в новую атаку. Но после пережитого за ночь об этой утренней атаке Никулин думал как-то бестрепетно. Хотя бы увидишь немцев в глаза. Ночью жутче. Бьешь по ним, а не видишь, остановил или нет. Может, не остановил? Может, какой-то из них через минуту рядом окажется? А когда рассветет, все на виду.